Долгие годы они готовили заговор, ждали удобного случая. И вот, скоро он настанет. Звереныш. Подарок Создателя. А хорошо бы звучало. Император Атрап Ситулькар. Атрап Первый. Настоятель снова поднял глаза на мальчишку, улыбнулся и весело сказал. «Я слышал, у тебя проблемы. Ты не можешь, когда захочешь, запустить свой боевой режим. Будем тебя лечить. Я тебе помогу. И не только в этом. Я сделаю все, чтобы ты добрался до императора и отомстил ему. И рабовладельцам тоже», — горячо кивнул мальчишка. «Я вырву им сердце, перережу глотки, переломаю все кости». «Да хоть плюшек им взад натолкай», — хохотнул Атрап. «Не возбраняется. Убьешь всех, кого захочешь». И тут же посерьезнел. Глаза его сделались колючими, как иглы. «Только помни, если сдашь меня, умереть тебе страшной смертью. То, что я тебе тут наговорил, от всего отопрусь, а с тебя с живого кожу сдерут. Тайная служба знает свою работу. Да и твои друзья из псов не отличаются особой жалостью. Ни с кем не дружись, никому не говори ни слова, не доверяй. Запомни, те, кто прошли ритуал, тебе враги. Это руки императора, его оружие. Они из тебя кишки вырвут, чтобы доставить ему удовольствие. Верь только мне и тому, на кого я укажу. Впрочем, ему тоже не верь, только мне. Ну что же, попробуем подлечиться. Будешь меня слушаться? Будешь мне верить?» «Буду», — кивнул звереныш и облегченно вздохнул. «Теперь он не один. Теперь у него есть надежный друг, который всегда прикроет спину. Будем жить». Глава 8. После первой встречи с настоятелем прошло несколько месяцев. Несколько месяцев боли, страданий, нечеловеческих нагрузок. Никто не спрашивал, хочешь ли ты делать, можешь ли ты это сделать. Делай. Или умри. И умирали. Пока только трое. Один был убит случайным ударом в переносицу. Деревянный меч из твердого полированного дерева раздробил кость, и ее осколки вошли в мозг. Парнишку утащили. Тренировка продолжилась дальше, как и всегда. Не спасли. Поврежденный мозг — это слишком серьезно, чтобы выжить. Другой свалился с бревна на полосе препятствий и умудрился вдребезги себе разбить голову. Третий просто не проснулся утром. Что с ним стало, никто не понял. Да и не дознавались. Даже позавидовали. Ушел, отмучился. Уже на небесах. Для остальных же все только начиналось. Каждый седьмой день недели Адрус ходил в храм. Атрап был интересным собеседником. Адрус услышал от него многое такое, что никогда бы не рассказали в школе. Жизнь империи, как она есть. Без прикрас и без демонизирования. Дворянские кланы, которые боролись за место возле трона. Купеческие кланы, которые дрались за место у кормушки, добывая особые права на торговлю. За разрешение на создание цехов, за договоры на поставку товаров к императорскому двору и ко дворам крупных дворянских семейств. Армейские сплетни, храмовые сплетни. То, чем живет столица, в которую стекаются богатства со всей страны. Настоятель рассказывал это в подробностях, красочно, весело. Для Адруса все рассказанное было в диковинку. Имперская бурная жизнь — это совсем не то, к чему он привык в тихой приморской деревне. Зачем Атрап рассказывал обо всем этом парню, от которого требовалось только одно — убить императора? Возможно, он и сам не знал. Настоятелю нравилось делиться информацией с мальчишкой, который заглядывал ему в рот и буквально впитывал все слова, что говорил настоятель. Парень напоминал сухую губку, на которую падали капли воды. Более благодарного собеседника Атрап еще не встречал. И более преданного друга. Но он ошибался. Его ученик, его совершенное оружие, его находка. Адрус не верил толстяку. Вернее, даже не Адрус. Звереныш никому не верил. Он тихо сидел в голове Адруса и не подавал признаков жизни. Пусть попробует его достать. Не выйдет. До поры до времени. За эти месяцы раздвоение личности того, кто раньше был Адрусом, усилилось. Или, вернее, оформилось, определилось. Теперь Адрус четко осознавал. Внутри его тела два человека. Собственно, Адрус, мальчик из прибрежной деревни, и звереныш, его противоположность, его темная сущность. Адрусу хотелось дружить с людьми. Хотелось верить людям. Хотелось быть обычным мальчишкой, пусть даже обугленным смертью и невзгодами. Звереныш не верил никому. Он знал, что весь мир против него. Весь мир хочет помешать ему выполнить задачу. Весь мир хочет его убить. И нужно быть сильным, жестоким и осторожным. И звереныш был сильнее Адруса. Он выпускал Адруса тогда, когда нужно было общаться с людьми, разговаривать с настоятелем, создавать видимость нормального человека. Хитрый звереныш понимал, что если со стороны он будет выглядеть совсем безумным, никто и никогда не допустит его до императора. А раз не допустит, значит, он не сможет того уничтожить. Как не сможет уничтожить всех, кто довел его до такой жизни. Две личности, Адруса звереныша, со временем не только не сливались друг с другом, но все больше и больше разделялись. И через некоторое время Адрус стал замечать у себя привычку мысленно разговаривать сам с собой. Ведь единственный, кому мог доверять звереныш, это был Адрус. И единственный, кому мог доверять Адрус, это был звереныш. Так с кем им еще говорить откровенно? Обе личности имели общее воспоминание, но при этом на основе тех же воспоминаний могли совершать противоположные действия. Зло, которое творили хозяева Адруса, над ним, над другими, мог вытерпеть лишь звереныш. Учиться контактировать с окружающими — это для Адруса. Два близнеца, сросшиеся в одном теле. Две личности, одна из которых создана разумом человека, решившего не сдаваться смерти. Ведь выжить Адрус мог только так. Атрап не смог понять двойственной сути Адруса, а тот, под контролем хитрого и недоверчивого звереныша, не выдавал всю информацию до конца. Да, Атрап чувствовал приязнь Адруса, но он чувствовал именно Адруса, но не звереныша, отдавшего тело своему темному «я». Свои способности Атрап заметил еще в детстве, когда однажды после беготни, после догонялок, увидел над братом дымку, цветные сполохи, показывающие того с ног до головы. Само собой, мальчишку это заинтересовало. Он попытался узнать, что это значит, и был встречен недоуменным взглядом брата. «Какие краски! Какой свет! Ты спятил?» Парнишка прикусил язык. Кому нравится, когда его обвиняют в том, что он сошел с ума? Все бы ничего, но... Атрап начал видеть это зрелище все чаще. Картинка становилась все четче. И однажды юноша решил, нужно выяснить все, что можно. Все, что наука знает об этом свечении, и о способностях, которыми обладают те, кто видит это самое свечение. И он прочитал все, что мог. Нашел всю доступную информацию. Расспросил, осторожно, не выдавая себя, всех магов, которых знал. К 20 годам Атрап уже умел воздействовать на ауру человека. И делал это так осторожно, так мягко и тонко, что тот, кого он касался, никогда не смог бы этого заподозрить. Причуда судьбы, прихоть создателя, человек с уникальными способностями, маг, который слышал эмоции людей, умел воздействовать на сознание человека, родился в семье потомственных дворян, никак не относящихся к научному сообществу и не желавших, чтобы в их семье появился новоявленный лекарь. Да и лекарь-то он был не совсем обычный. Или, вернее, совсем необычный. Да, Атрап мог излечивать болезни. Но, как оказалось, без заклинаний и снадобий Атрап хоть и мог лечить людей. Но эффект от лечения был внешне очень-очень слабым. Процесс шел медленно и не шел ни в какое сравнение с грубой, но могучей работой заклинаний обычных магов вроде Дондекса. Однако выяснилось некое обстоятельство. Новоиспеченный маг мог делать то, чего не мог никто другой. И это была не только способность чувствовать эмоции собеседника. Атрап мог лечить душевные болезни, подправляя ауру касанием руки. Как он это делал, как происходил процесс, не знал ни сам Атрап, ни те, кто писал умные книги по магии. Но факт оставался фактом. Стоило ему коснуться ауры больного, как человек, который только что грыз руки, рычал, пускал пену в приступе безумия. Успокаивался, и через несколько минут наступало просветление. Больной входил в разум. А если подобные сеансы провести 5-6 раз подряд, безумие уходило навсегда. Атрап практиковал такое лечение, но редко, осторожно, обставляя его под лечение молитвой. Считалось, настоятель школьного храма настолько благочестив, что создатель слышит его молитвы и вылечивает безумцев. Впрочем, благочестие не мешало настоятелю брать за свою работу приличные деньги. А почему бы и нет? Если в дворянском семействе есть больной на голову наследник, они отдадут все, что попросишь, лишь бы излечить родное чадо. Увы, то ли больных наследников в дворянских семействах было не так уж и много, или безумие считалось у дворян нормальным явлением, но обращались к услугам Атрапа не так уж и часто, так что большого капитала он не сколотил. Опять же, много денег уходило на себя любимого, на свои удовольствия, отказываться от которых Атрап не хотел. Хорошее вино, вкусная еда, дорогие женщины. Все это стоит много денег. И тем больше задолжал ему император, лишивший Атрапа всего, что тому полагалось по праву наследования. Кстати сказать, с некоторых пор Атрап не без основания подозревал, над ним давлеет проклятие его фамилии. Род Сетулькаров отметился в истории как один из тех, кто активно участвовал в весеннем заговоре, после которого казнили около 500 заговорщиков, в числе которых были представители 3 самых влиятельных семейств империи. Так что кому хочется, чтобы его заподозрили в организации нового заговора, если примет в своем доме последнего из отпрысков семьи бунтовщиков? Атрап чудом уцелел после той резни, и только потому, что к тому времени принял сан священника. Вообще-то его готовили на должность главы храмового управления, но не вышло. Лечение Адруса проходило с точки зрения Атрапа довольно успешно. Те несколько сеансов, что провел настоятель, подправляя ауру, дали парню спокойствие, уравновешенность. Он теперь не дергался, как безумный, едва не впадая в припадочное состояние. Его лицо, на удивление, красивое и чистое, похожее на лица посланца Создателя, как их описывают в сказаниях и рисуют на стенах храмов, до лечения жило своей жизнью. Одна половина лица время от времени подергивалась, кривилась, отчего лицо становилось страшным, искаженным, безумным. Глаз косил куда-то в сторону. Сумасшедший, да и все тут. После лечения такого безобразия больше не стало. Парень стал гораздо общительнее, веселее, и настоятель провел с ним много приятных минут, разговаривая обо всем на свете. Единственное, чего не смог добиться Атрап — снять блок, который препятствовал Адрусу по его желанию впадать в боевое безумие. Как и раньше, это происходило только тогда, когда Адруса оскорбляли, обижали или же на него нападали. Сам запустить процесс он не мог. Впрочем, и тут появился кое-какой прогресс. Запустить процесс он не мог, а вот остановить — запросто. Теперь Адрус мог контролировать свое боевое безумие и не отвечать на оскорбления смертельным ударом. И это было очень хорошо. Если отвечать смертью на любое оскорбление, от кого бы оно ни исходило, зачем такой телохранитель? Или тайный агент? Зачем неуправляемый боец корпусу псов? Ведь он может убить любого человека, который скажет ему что-то неприязненное, оскорбительное. А ведь известно, дворяне никогда не заботятся о том, чтобы беречь чувства тех, кто ниже их по рангу. А кто может быть ниже по рангу, чем раб? Или бывший раб? А кто такие псы, как не бывшие рабы? Итак, время шло. И каждый день приближал к мечте. У Адруса она была своя, у Атрапа своя. У тех, кто вместе с Атрапом мечтал о свержении нынешнего императора, своя. Как и у многих. Многих в этой стране. Мечтами жив человек. Сколько человек? 10. По 3 с каждого звена. С 3-го звена 4. Звереныш. И он. И вот что хочу сказать. Третий замолчал, выбирая слова. Лаган терпеливо ждал. Потом усмехнулся, спросил. Хочешь сказать, что он сумасшедший, и потому его нельзя брать? Так на это дело как раз сумасшедший и нужен. Нормальные свихнутся, безумному все равно. Нет, вожак, ты не понял. Что касается безумия, ты прав, на такой работе нужно быть немного свихнувшимся. но дело не в этом. Кстати сказать, он стал гораздо более разумным. Мне доложили, Адрус регулярно ходит в храм, и похоже, что общение с Создателем сделало его вменяемым. Почти вменяемым. «Почему почти?» — неожиданно спросил Лаган, испытывающе глядя в лицо третьему. «Не знаю. Ощущение у меня такое. Ну вот, к примеру, вчера на тренировке с мечами. Мастер выставил его против Дегера. Помнишь, того, кому звереныш щеку вырвал? Ну вот. Тот опять что-то сказал, и когда они начали бой, Адрус его едва не убил. А ведь парень крепче его, выше на полголовы. Сломал Дегеру 3 ребра, руку-ключицу. Почти оторвал ухо, и если бы не остановили, забил бы до смерти. А мне докладывали, что он уже контролирует себя». Лаган нахмурился и покачал головой. «Значит, еще не до конца. Выше, говоришь? Массивнее? В мечном бою рост значения не имеет. Главное — скорость, выносливость. А как это он сумел так сильно отделать парня? Когда успел? Мастер чего, стоял и смотрел?» «Не успел, мастер. Все так быстро произошло, что пока добежали, он разделал этого парня, как хотел». «Что говорит мастер?» «Говорит, ощущение было, что звереныш хотел напасть и на него, но пересилил себя». «Уже неплохо. Значит, может все-таки себя контролировать. Прошло всего 2.5 года. Впереди еще 2 с лишним года обучения, так что...» «Вожак, наживем мы с ним проблем, я чувствую это. В телохранители его точно нельзя. И я не уверен, что можно учить у мастера смерти. Ты представляешь, если человек, который не может контролировать себя, получит умение мастера смерти?» «Ты мне это говоришь? Ты считаешь меня идиотом?» «Прости, вожак. Уверен, что ты это все уже продумал. Прости». «Продумал. Завтра отборы покажут все, что умеют». «А что с этими, что я отобрал?» «А мы посмотрим. Если они войдут в число 10 первых, им все равно проходить через отбор. Если они хороши, как ты говоришь, значит, выживут». «Построение! Построение! Построение!» Труба пела, выводила рулады. Щенки неохотно вставали со скамьи и шли к выходу, густым потоком вытекая на площадку плаца, где уже стояли вожак, командир третьей стаи, звеньевые, мастера боя. Все были молчаливо торжественны, и щенки настороженно примолкли, глядя на своих командиров. Давненько не было так, чтобы в одном месте собрался почти весь командный состав стаи, да еще и сам вожак. А еще оба мастера боя с помощниками. Щенки быстро и привычно построились, замерли, поедая глазами начальство. А оно, это начальство, не спешило осчастливить приказом. О чем-то тихо беседовали, не обращая внимания на учеников. Потом вожак кивнул, третий повернулся к стае, окинув взглядом стройные ряды парней. За 2.5 года трудно сделать из простых парнишек настоящих бойцов, если только не применять магию и не быть жестоким, бессердечным, как пес. Трудно. Но можно. Перед командиром стаи стояли уже не те мальчишки, рабы, которых недавно купили на рынке. Теперь это были воины. И самое интересное, что они сами не осознавали своей силы и умений. Всего 2.5года, но теперь с ними справятся не все солдаты регулярной армии империи. Если бы на поединок выставили одного из этих парней и против него вышел бы кто-то из обычных имперских гвардейцев, третий поставил бы на своего щенка. Скорость, сила щенков увеличилась настолько, что обычному человеку это было бы просто непостижимо. Любой из парней сейчас мог бы мечом отбить пущенную в него стрелу, а некоторые — поймать ее рукой. Любой непосвященный спросил бы, а что будут делать эти парни еще 2.5 года? Что они будут изучать? Зачем учиться еще, если сейчас щенки настолько сильны? Первые 6 месяцев уходили на то, чтобы сформировать тело будущего пса. Дать ему первичную подготовку. Развить у него реакцию, силу, умение владеть базовым комплексом рукопашного боя и фехтования. Если каждый день в любую погоду по 10-15 часов в день задавать человеку запредельные нагрузки, подкрепляя это специальными снадобьями, через 2.5года можно получить тот результат, который хочешь. Но настало время, когда нужно выбирать. И этот выбор предстояло сделать сейчас. «Щенки, сегодня в вашей жизни один из самых важных дней. Сегодня будет ясно, чего вы стоите. объявляю отбор. Сегодня после обеда вы продемонстрируете все, чему научились за полгода. Ваши мастера и командиры будут смотреть за тем, как вы себя ведете, как бьетесь, как вы умеете думать. Все против всех. Останется один. Бой будет идти до тех пор, пока боец стоит на ногах. Добивать нельзя. Больше 10 ударов сердца пролежал на земле, выбыл. Третий помолчал, перевел дыхание, продолжил. Мы отберем лучших. Они будут заниматься отдельно от всех. Чем будут заниматься, это не ваше дело. Бой будет проходить на большой площадке. Оружие — тренировочные мечи, деревянные. Правил нет. Третий снова замолчал, сделав паузу, видимо, для усиления эффекта. И, придав голосу гулкой пафосности, закончил. «Щенки! Сегодня не все доживут до конца дня. Бейтесь так, как вас научили ваши мастера, ведь от этого зависит ваша жизнь и судьба». Снизив голос, угрожающе. «И вот еще что. Если мы заметим, что кто-то специально лег на землю, чтобы выйти из боя, наказание будет жестоким. Предупреждаю заранее. Теперь отдых до обеда. Готовьтесь». Если есть желание, помолитесь Создателю. Сегодня вы точно можете с ним встретиться. Адрус. Эй, Адрус, ты спишь? Ты думаешь, когда так орут в ухо, можно спать? Чего тебе? Адрус, что думаешь насчет сегодняшнего? А что я должен думать? Вот ты, чурбан бесчувственный. Мы тут с ума сходим все, поубивают ведь... Кто поубивает? Не чуди. Им не надо нас убивать. Им нужно, чтобы мы показали себя. Зачем столько месяцев нас учить, чтобы мы поубивали друг друга на отборе? Твой друг уже подговаривает своих придурков завалить тебя в первую очередь. Ты понимаешь, что это значит? А чего должно значить? Дадут мне пирожков или варенье? Вот раньше ты вообще не мог шутить. А теперь, если и шутишь, то по-дурацки. Лучше бы сейчас не шутил. Какие могут быть шутки, когда после обеда мы будем друг другу мозги вышибать? Я должен вышибить мозги Саргусу, а ты мне, или наоборот. Ты понимаешь это или нет? А чего тут не понимать? Надо будет вышибу. Всем. И тебе в том числе. Ты сомневался? Вот гад ты все-таки, звереныш. Звереныш ты и есть звереныш. Вот подкрадусь и вышибу тебе твой безумный мозг. А сможешь? Не знаю. Но постараюсь. Слышал, что он сказал про то, что нельзя ложиться, чтобы выйти из боя. И что остается делать? Послушай, дурак, тебя все постараются завалить. Все без исключения. А когда с тобой разберутся, тогда уже между собой начнут драку. Ты самый опасный. Тебя надо уложить. Что предлагаешь? Объединиться. Я, Саргус, ты, еще пара наших ребят. Когда завалим всех остальных, тогда подеремся между собой. Но так, чтобы выглядело по правде. Чтобы эти демоны не просекли. Побьешь нас слегка, останешься героем. И все, просто. Просто. Ты понимаешь, что они сейчас делают то же самое? Деггер хочет сделать то же самое. Да что нам Деггер, когда есть ты, зверюга? Ты всех завалишь, а мы тебе спину прикроем. Ну, что скажешь? В общем-то, дельно. Я должен все обдумать. Пойду, схожу в храм, помолюсь. Вдруг сегодня последний мой день. Сдохну. Так надо заранее с Создателем договориться насчет рая. К толстяку, что ли, пойдешь? Что у тебя с ним? Деггер говорит, ты с ним. Эй, да я так просто, ты чего? Ну и рожа у тебя, как демон выглянул. Напугал. Не собирай мерзких сплетен. И не болтай того, чего не надо. Язык вырву. Зачем я хожу к настоятелю, мое дело, не ваше. Еще услышу, кто будет гадости говорить. Нос сломаю. Адрус скользнул со своей кровати, уселся на нижнюю, свободную, не глядя на молчаливого Лебеля, зашнуровал ботинки и зашагал между рядами кроватей к выходу. Когда проходил мимо группы парней, в центре которой сидел Деггер, услышал вслед: «Эй, звереныш, сегодня мы с тобой наконец-то разберемся, животное! Стой, спросить хочу! Эй!» Адрус остановился, медленно повернулся и пошел к парням, которые, ухмыляясь, следили за тем, как он подходил. Подошел, остановился... Тяжело посмотрел в глаза Деггеру. «Говори». «Ты готов к смерти, звереныш?» Голос Деггера был вкрадчивым, даже ласковым. Никакой угрозы, никакого глумления. Просто один товарищ осведомляется у своего приятеля, готов ли тот, ну, к примеру, поужинать, или пообедать, или сходить в сортир. «Я всегда готов к смерти». Адрус сказал это спокойно, и на его лице не дрогнула ни одна жилка. «А вы готовы к смерти?» «Ты, Дегер. А ты, Шорос. Ты, Экрос. Ты и ты. Готовы?» С лица парней исчезли глумливые улыбки, будто их стерли половой тряпкой. Потупились, пряча глаза. А кое-кто тихо отошел в сторону, чтобы не попасться на глаза зверенышу. Так, на всякий случай. Мало ли, запомнить, что сидел вместе с Дегером и вышибет мозги, не дожидаясь отбора. Ну его к демонам. Безумец, чего с него взять? Адрус резко повернулся и пошел прочь, не обращая внимания на оцепеневших парней. А Дегер, опомнившись, бросил вслед. «Сдохнешь! Мы еще встретимся!» И когда Адрус проигнорировал его слова, исчезнув за дверью, набросился с руганью на соратников. «А вы чего такие морды состроили? Вы чего, его боитесь? Он такой же, как и мы. Пырнешь его, кровь течет. Врежешь по башке, она расколется. Придурки! Чего языки в зад засунули? Я же видел, вы чуть под себя не наделали. Скоты, трусы!» «А сам-то?» Широкоплечий парнишка с глазами на выкат скорчил гримасу и отвернулся. «Ты-то чего молчал?» «Мы-то понятно, чего побоялись. Он безумец, это все знают. Он как взглянет, кровь в жилах стынет. Но ты-то чего, раз такой герой?» «Нечего бояться!» Ушел от ответа Дегер. «Валить его надо! Вот что, парни, есть шанс от него избавиться раз и навсегда. И такой возможности больше не будет. Если навалимся на него всем скопом, он не сможет устоять. Только надо не бояться! Слушайте меня, поступим вот как!» Адрус пересек огромный плац, посмотрел, как тренируются первая и вторая стаи. В очередной раз слегка удивился. Те же самые упражнения, которые делают и щенки. Те же самые приемы повторяются раз за разом. Раз за разом. Только получается красивее. Видно, что все это повторено сотни, тысячи раз. Лучники красиво садят стрелу за стрелой в мишени. Арбалетчики деловито натягивают тетиву специальными крючками. Все как обычно. Привычная картинка. Ничего особенного, ничего нового. Чуть подальше полупсы скачут на лошадях, меняя направление, сшибаясь в схватке, звеня мечами. У них мечи уже металлические, не как у щенков. Кони вороные, блестят на солнце. Красиво. Запах лошадиного пота доносится и сюда. Жарко. Солнцепек. Даже кони вспотели. Завораживающее зрелище. Мускулистые, жилистые парни в седлах. Мощные, прекрасные кони с перекатывающимися под блестящей черной кожей могучими мышцами. Картинка, достойная кисти художника. Но Адрусу не до красоты, не до зрелищ. Он идет дальше. Туда, где каждый день из щенков выжимали пот, кровь и саму жизнь. На большую полосу препятствий. Поле 300 шагов длиной и 300 шириной. Ямы, канавы. Бревна, качающиеся и неподвижные, вода, песок, щебень. Столбы, по которым нужно перебегать ров, в котором торчали палки. Тупые, но если упадешь, перелом обеспечен. Концы бревен не очень широкие. Чтобы допрыгнуть до следующего и удержаться на нем, нужно сильно постараться. С этого гадкого приспособления упал каждый щенок, что был в стае. И не по одному разу. Адрус свалился два раза. Множество вертикальных деревянных щитов стен, на которые можно запрыгнуть, только подтянувшись на руках. А допрыгнуть до верха, ох, как непросто. Особенно, если на тебе два меча на перевязи. Перед этим сделал 20 кругов с чурбаком на спине, а потом 10 раз пробежался по малой полосе препятствий. Сегодня этот город станет для кого-то последним из того, что он видел в своей жизни. Адрус не строил иллюзий. Он уже достаточно повидал в этом проклятом мире. Достаточно разбирался в боевых искусствах, чтобы понимать. Сегодня может случиться все, что угодно. Может получиться и так, что Адрус не переживет этого боя. А еще понял. В одиночку может и не выжить. Нужно составить план и задействовать в него свой отряд. Обойдя поле сбоку, взобрался на трибуну, возвышающуюся над полем. Оттуда за передвижениями учеников обычно следили мастера. сел на широкую скамью, стал рассчитывать варианты развития боя. Через полчаса напряженных размышлений выработал примерный план. Посидел еще немного, утрясая мысли, будто опасаясь, что забудет найденное решение. Пружинисто встал и решительно пошел туда, где блестел купол храма. Нужно было кое-что выяснить у настоятеля. Атрап, как и всегда, был в своей мастерской. Перепачканный, довольный, мурлыкающий какую-то похабную песенку, до которых он был великий охотник. Его неким образом даже возбуждало, что эту похабщину он напевает в храме Создателя. На недоуменный вопрос Адруса, Атрап как-то с хохотом заявил, что раз является глазом Создателя, то лучше знает, какие песни надо петь в храмах. И вообще он не видит ничего плохого в женщинах и в постельных утехах. А те, кто видит в этом плохое, суть извращенцы, и к ним лучше не поворачиваться задом, особенно если ты голый и стоишь в душе. Своего духовного ученика настоятель встретил радостным возгласом. Но когда узнал, по какой причине тот решил навестить наставника в неурочное время, увял. И наскоро вытерев руки тряпкой, уселся за стол, глубоко задумавшись, напоминая своими впечатляющими формами статую Создателя, раздувшуюся как тесто от дрожжей. «Да, это опасная штука», — кивнул Атрап, потирая пухлую щеку рукой, украшенной перстнем настоятеля с изображением солнечного диска на красном камне. «Обычно на большой драке, так частенько называют отбор, гибнут 1-2 человека из десятка. Много калечатся. Неожиданностей бывает много. Я вообще считаю, что это дурацкое развлечение давно нужно запретить. Неужели мастера сами не знают, кто из их учеников лучший, а кто худший?» «Почему ты мне никогда не говорил о большой драке? И почему это развлечение? Кому развлечение?» «Ну вот сказал я тебе, и что это изменило? Ну что? Что ты можешь сделать? Только переживать. А что касается развлечения, это ты верно спросил. Очень верный вопрос. Приедет император. Приедут приближенные. Они будут делать ставки. На тебя, на твоих противников. Кто, когда это придумал, я не знаю. Испокон веков щенки через полгода обучения проходят через большую драку. И все. Все. Кто-то когда-то сделал, императору понравилось, и с тех пор все идет, как идет. Это не последнее испытание, которое ты пройдешь. Будет еще кровь, будет смерть. Но пока вот оно, большая драка. Ты должен выжить. Я сейчас подумаю, чем тебе можно помочь». Атрап снова замер и сидел так 10 минут, глядя в пространство. Затем пожал плечами и тяжко вздохнул. «Ничего не приходит в голову. Ничего. Боевой режим у тебя включится, когда на тебя нападут. Так что в этом отношении все нормально. Главное, не подпускай со спины. Главное, чтобы не ударили в затылок, а всех остальных ты забьешь. Я разговаривал с Лаганом, он очень высокого мнения о твоих способностях. Говорит, что если кто имеет больше шансов пережить драку, так это ты. Так что не переживай, у тебя все получится. Главное, случись что, не вставай с земли, изобрази, что ты не можешь этого сделать. Встанешь, получишь по башке и снова ляжешь. Нас предупредили, чтобы мы не обманывали, иначе будет плохо». «Да, да, нужно быть осторожным». Атрап сокрушенно покачал головой. «Очень, очень строго с этим делом. Может закончиться дурно. Ты вот что, особо не усердствуй. Постарайся подставить себя под удар, но так, чтобы не смертельно. Пусть ногу сломают, а ты и валяйся. Тебя же все равно вылечат. Пойми, тебе выгоднее остаться в телохранителях. Тебе не нужно в лазутчике. Представляешь, как будет хорошо, если тебя возьмут в лучники, которые дежурят над залом приемов. Ты сможешь всадить в императора стрелу, и никто тебя не остановит. В лучники берут обычно самых слабых бойцов. Конечно, вряд ли тебя сделают лучником, но кто знает, может и получиться». Собеседники посидели, помолчали. Каждый думал о своем. Разные люди, разного возраста, воспитания. Цель одна — убить главного в стране человека. Тишину нарушил Адрус. Он внимательно посмотрел в глаза настоятелю. Помедлил, не решаясь спросить. Потом все-таки задал вопрос. «Атрап, я все время тебя хочу спросить. А почему ты поверил, что я ненавижу императора? Тебе не приходило в голову, что я могу быть подослан к тебе, чтобы раскрыть ваш заговор?» «Приходило. С самого начала приходило. Однако я чувствую, когда мне врут. И, кстати сказать, ты это чувствуешь тоже. Не магии, нет, но ты чувствуешь, я знаю. У тебя чутье зверя. А звери знают, когда кто-то затаил против них зло. Я же ведь тебе желаю только добра. Ты знал, знал это? Ведь когда я тебе сказал, что ненавижу императора, ты поверил. Почему? Покопайся в себе, почему? Давай, скажи. Ты ведь помнишь первый наш разговор? У тебя исключительная память, мне уже донесли об этом. Так почему ты мне поверил? Рассуждай логически, как я тебя учил. Ты мне рассказал, что я обошел ритуал. И сказал, что ненавидишь императора. Если бы я на самом деле прошел ритуал и был засланным шпионом, я бы пытался бы тебя убить или сдать власти. Скорее всего, убить. Передо мной враг императора, что еще я мог бы сделать? Если был бы верным подданным Венценосного. Но я сознался в том, что действительно ненавижу императора и действительно не прошел ритуал. Почему я это сделал? Я не понимаю. Я ведь до сих пор никому не верил. Только тебе. Просто я вызываю у тебя доверие. Широко улыбнулся Атрап и подумал. А еще скажи спасибо моему дару. Когда ты шел, я коснулся твоей ауры и сделал так, чтобы ты мне поверил. Маленький такой толчок в ауру. Но если бы ты знал, сколько сил, сколько умения нужно для того, чтобы так сделать. И больше никто, никто кроме меня этого не умеет. Заставить людей делать то, что тебе нужно, без мерзкого зелья, без зверства, без идиотских ритуалов. Это могут не все. Вернее, больше никто. И так должно быть, а не это дикарство с драками и убийствами людей. Ничего, когда я стану императором, все изменится. Нет, без убийств не обойтись. Хороший садовник всегда пропалывает свой огород. Но я не буду делать это так тупо. Не буду убивать ради развлечения. Я буду править просвещенно, умно, как ученый, художник, а не как этот тупой сластолюбец, волей судьбы, забравшийся на трон, как голубь, который гадит на памятники предков. Верь мне, мальчик, верь. Я так долго ждал этого шанса, так долго. И я знал, что ты меня не сдашь, когда раскрылся перед тобой. Ты не глупый мальчик. И знаешь, что как только скажешь, каким образом ты узнал о моей ненависти к императору, тебя уничтожат. А я от всего отопрусь. Все непросто, мой мальчик, все непросто. Ты 37-й. Сколько же я тебя ждал? Сколько ждал? Если бы ты знал, как я тебя ждал! Сколько проб и ошибок! Но не зря, ох, не зря я забрался в этот глухой угол, в эту школу. Постарайся в обед есть не слишком много. Лучше воевать на голодный желудок. Береги затылок и не жалей никого. Бей, друзья, враги, бей, наповал, не жалей. Я очень переживаю за тебя, мой мальчик, ты мне как сын. Я возлагаю на тебя большие надежды, Адрус. Пожалуйста, выживи, хорошо? Хорошо. Губы парнишки сложились в несмелую улыбку. Было видно, что он давно забыл, как это — улыбаться. Адрус отхлебнул из красивой фарфоровой чашки с золотыми узорами и поверх нее снова взглянул на Атрапа. Задумчиво. Внимательно, будто всматривался во что-то в душе настоятеля. Тот невольно поежился. Взгляд мальчишки пронизывал. Адрус будто услышал то, что сейчас сказал настоятель, и обдумывает, чтобы такое сотворить с другом-предателем. Но через несколько мгновений это ощущение прошло, и Атрап облегченно вздохнул. «Все идет как надо, все идет хорошо». Он потянулся за плюшкой, нечаянно коснулся Адруса и, вытянув из его ауры нить-контакт, стал аккуратно накачивать ауру энергией, оздоровляя, поддерживая организм, запуская ускоренную систему восстановления. Теперь, примерно на сутки или чуть больше, Адрус будет немножко меньше уставать. Его раны и ушибы затянутся немножко быстрее. А если сравнивать с обычным человеком, гораздо быстрее. Ничем это особо не поможет, но когда на весах лежит так много, даже маленькая капелька может перевесить нужную чашу. Пусть будет. Не помешает. Звереныш чувствовал фальшь. Не мог не чувствовать. Честно сказать, каждого, кто вдруг ни с того ни с сего выказывал к нему приязнь, расположение, звереныш воспринимал как хитрого продуманного зверя, собирающегося ударить в спину. И никак не мог понять, почему же он все-таки открылся этому человеку. Это было как толчок. Раз — и сознался. Адрус много раз думал над случившимся и до сих пор не пришел ни к какому выводу, за исключением одного, самого вероятного. Он и в самом деле безумец, раз так поступил. Безумцы непредсказуемы. Он, Адрус, непредсказуем. С одной стороны, это печальное обстоятельство, с другой помогает выжить. Враги не знают, как звереныш может поступить. Боятся. А значит, уже половина дела сделана. Половина победы добыта. По крайней мере, так хотелось думать. «Надеть перевязи! К бою готовься! После сигнала расходитесь по площадке! Следующий сигнал — атака!» Третий помолчал и опять взревел, перекрывая шум ветра, дующего с вершины горы, галдеж придворных, устроившихся на трибунах, и ржание лошадей, которых успокаивали конюхи. «Щенки, не посрамите школу! На вас смотрит император! Это по его повелению устроен отбор. Вы бьетесь ради императора. Ради него вы доказываете, что чего-то стоите. Посмотрите на трибуну и поклонитесь вашему императору. На колени!» Весь строй дружно пал ниц. Парни ударили головой в землю, потом поднялись и посмотрели на свое божество в белом раззолоченном мундире. Человек лет 50. Сухощавый, темнолицый, что было особенно заметно по контрасту с белым мундиром. Он улыбался, ласково помахивая рукой своим верным псам, полупсам, недопескам и щенкам, собравшимся почтить традиции. Дворяне рядом с императором шумели, кричали: «Славься! Императору долгих лет жизни! Живи вечно, победитель!» А он все стоял, помахивая гладкой рукой, украшенной императорским перстнем с огромным алмазом, сверкающим под лучами, как маленькое солнце. «Я сейчас кончу!» — просипел Лебель, задыхаясь, пожирая глазами божество. «О, Создатель! Я люблю императора! Я за него жизнь отдам! Император! Император! Император!» «Император! Император! Император!» Кулаки щенков, кулаки полупсов и недопесков глухо стучат по земле, и она грозно ракочет. «Император! Император! Император!» Если сейчас кто-нибудь скажет, что не любит императора, его порвут, растерзают, разнесут на маленькие кусочки. Парни плачут, заливаются слезами, рыдают в порыве благоговейного восторга. Завывают, как собаки, которые увидели своего хозяина после долгого отсутствия. Им хочется бежать, обхватить ноги этого прекрасного существа и лизать их, целовать. Умереть ради императора, оросив землю своей кровью. Восторг. Счастье. Мечта. Все под ноги ему. Все ради него. Вся жизнь за него. «О, Создатель!» — прошептал император, глядя, как парни перед ним бьются в экстазе, едва не падая в обморок. «Если бы можно было так со всей империей! Как бы счастлив я был! Как были бы счастливы все мои подданные! Ни заговоров, ни злобы, только любовь, всепоглощающая любовь! Любовь ко мне!» «Вот только подданных было бы в два раза меньше!» Усмехнулся командир корпуса псов, стоящий рядом. «Не забывайте, ваше императорское величество, выживает каждый второй. И это что касается здоровых, крепких парней. У женщин отход гораздо выше, не говоря уж о взрослых мужчинах. С ума сходят, умирают». «Я знаю», — вздохнул император и, садясь на свое место, расслабленно махнул белой перчаткой. «Жаль, очень жаль. Начинайте. Ты на кого советуешь поставить, вожак?» «Я бы поставил вон на того. Видите, ваше величество, парнишка, золотоволосый. Советую поставить на него». «Этот?» Император недоверчиво помотал головой. «Да он смазливый, как слуга моей дочери. Тот вечно ноет, когда получает подзатыльник, а получает их каждый день. Вечно чего-нибудь теряет или разбивает. Она набирает себе слуг из таких идиотов, что диву даешься. Ощущение, что их выращивали в одном и том же курятнике, этих петушков. Ей лишь бы был красив, как с храмовой фрески. А то, что он дурак, никакой роли не играет. Тьфу! Ваше Величество, вы ведь мне доверяете? Поставьте на него, не ошибетесь. Это самый опасный человек среди щенков. И как бы не во всей школе. Да? Ну, хорошо. Поверю тебе. Эй, Ландгран! Я ставлю 1000 ордам вон на того парня с золотыми волосами. Бьемся об заклад? Ваше Величество, я ставлю на вон того, со шрамом на щеке. Мне кажется, он покрупнее и посильнее. Принимаю ставку. Эй, Коклис! Достань вексель на 1000 ордам. Ваше Величество? Ты не доверяешь своему императору? Ну, каков негодяй, а? Казначей, выложи на стол 1000 ордам. Ставим на победителя. Еще кто-то есть? Господа, вы чего медлите? Ваше Величество всегда выигрывает. Молодой человек с золотистой лентой на мундире, означающей принадлежность к императорской родне, смущенно отвел взгляд. С вами играть, деньги терять? Нет, я не берусь. Хотя, если только на количество. Давай на количество. Ничуть не удивился император. Итак, ставлю на то, что через 20 минут останется... 20 человек. 25! Азартно крикнул молодой человек и сделал знак своему казначею. Кто еще, господа? 30! Человек в сиреневом мундире с золотой нашивкой на плече хлопнул по столу векселем на 1000 золотых. Ставлю на 30 человек. 23. 27. 35. Векселя сыпались на стол, как сухие листья после летней жары, на булыжную мостовую. Через минуту на столе лежали векселя на такую сумму, что за эти деньги можно было бы построить небольшой городок или снарядить целый полк тяжелых латников. Тот, чья цифра окажется ближе к истине, заберет все. Если таких будет двое или трое, выигрыш делится на всех. Таков закон. Сумма ставки не меньше первой, заданной императором, тоже закон. Если есть в мире что-то такое же притягательное, как власть, деньги и женщины, так это игра. Впрочем, власть — это тоже игра. И деньги — игра. И даже женщины. Весь мир — игра. А когда во время игры умирают, она вдвойне более притягательна. При условии, если умрешь не ты. «За мной! Быстро! Сюда! Защит!» Адрус и четверо его команды бегом пронеслись через весь полигон и укрылись за вертикальным щитом, который изображал стену дома или забор. Сооружение из крепких досок, над канавой с тухлой зеленоватой водой, менять которую никто не собирался. Только доливали, когда она испарялась под лучами жаркого солнца. Воняло здесь, как у сортира. В канаве водились какие-то водяные насекомые. Если в нее свалился, без душа никак. Иначе даже стоять рядом противно. Похоже, что эта штука должна была изображать крепостной ров. «В канаву! Прыгай!» «Ты охренел?» Лебель ошеломленно покрутил головой. «В эту вонищу?» «Быстро, дурак!» Адрус с разворота врезал ногой в зад парня, и тот полетел вниз, икнув от неожиданности. «Все прыгайте, идиоты! Быстро, пока нас не заметили! Из воды не высовываться! Только лицо! Ну?» Парни попрыгали в канаву, сходу погрузившись с головой. Следом прыгнул Адрус, тоже нырнув в мерзкую, пахнущую дерьмом жижу. Вообще-то он давно и не без основания подозревал, что в эту канаву сливают дерьмо, как в выгребную яму. Или из выгребной ямы. Подтверждение этого вывода плавало сейчас прямо возле правого уха. «Сюда, под щит! Да давайте же, идиоты, давайте! Отсюда нас не видно никому, ни мастерам, ни с трибун!» «А-а-а, голова! Точно!» — понял Лебель. «А я-то! Точно не видно! Мы в яме и под щитом! Пока они друг друга долбят, мы и отсидимся!» «Молчи, всем молчать! Ждем! Если жить хотите, я скажу, когда вылезать!» «Ду! Ду!» Труба прозвучала неожиданно громко, будто прямо над головой. Парни замерли, тяжело втягивая в себя отравленный испарениями воздух. Нижний брус щита почти касался воды. Оставалось пространство меньше пяди. Брус был толстым, в полуобхвата. И те, кто под ним спрятались, снаружи были совсем не видны. Топ-топ-топ. Крик, стон. Удары звонкие, дерево о дерево. Глухие, будто выбивали ковер. Хруст. Опять стон. Снова топ-топ-топ. Плюх. Вонючая волна захлестывает рты, забивает нос. Парни едва сдерживают рвотные порывы. Чье-то тело медленно подплывает к Адрусу, тычется разбитой головой в щеку. От головы расплывается красное облако, и к запаху нечистот добавляется запах крови. Сладкий, терпкий, поднимающий волну воспоминаний. Было уже и кровь, и вонь, и смерть. И все снова. Нет конца злу. Звереныш не обращает внимания на труп, и только с ненавистью косится на Саргуса, которого вырвало прямо перед собой. Парень давится, выплевывает из себя непереваренный обед, тараща глаза и виновато глядя на Адруса. Тот медленно поднимает руку и едва удерживает ее от удара. А ведь одно короткое движение, и парень затихнет навсегда. И не выдаст ни звереныша, и ни остальных. Слабым не место в этом мире. Будто напугавшись смертельной угрозы, организм Саргуса утихомиривается, и в грязной луже снова тишь, гладь, и лишь сопение носов нарушает благостное молчание выгребной ямы. Крики и шум на поле начали стихать. Лишь кое-где все еще раздается стук деревянных мечей да яростные выкрики бойцов. Прикинул, осталось самое большее три группы. Высидеть еще немного, пока рано. «Пора!» — хрипло выдал Лебель. «Зверь, пора! Сидеть, вашу мать!» Яростно, с хрипом и рыком. Лебель от испуга закрывает глаза. Ему показалось, что глаза звереныша засветились красным светом. «Демон! Ну, чистый демон!» — мелькнуло в голове. Минута, две, три, пять, десять. Стук мечей затих совсем. Осталась одна группа? Решают, кто с кем будет драться? Сидеть. Терпеть. Топ-топ-топ. «Где он? Кто его видел?» Голос Дегера, тут же виноватые голоса Шороса и Экроса. «Дег, не видать! Может, валяется где-нибудь? Пришибли?» «Я вас сам пришибу! Идиоты! Искать! Мне он нужен! Живой или мертвый? Лучше мертвый! Туда пошли, в угол, там больше всего шуму было! Скорее всего, там!» Топ-топ-топ-топ. «Пора!» Звереныш оттолкнул плавающий труп, уцепился руками за край ямы и выметнул тело наверх. Присел, прислушиваясь. Стоя на четвереньках, как настоящий зверь, оглянулся. «Быстро за мной, с боков, прикрывайте спину! Строимся клином! Бить всех подряд, не раздумывать, бегом!» Мелькают столбы, мелькают щиты. Везде бесчувственные, стонущие, шевелящиеся и неподвижные парни. Приходится перепрыгивать, скользя в лужах крови. Здесь явный труп. Голова продавлена так, что сквозь пролом виден желто-красный мозг. Удар сзади. Справа из засады. Дальше, дальше. Кто-то попытался схватить за штанину, кто-то из раненых. Удар мечом. Хруст, стон. Дальше, дальше. Из боковых проходов время от времени выскакивают бойцы, спрятавшиеся до поры до времени. Бросаются на звереныша. Но он не обращает на них внимания, оставляя разборки с ними своей группе прикрытия. Его цель — Дегер и компания. Они наиболее опасны. Пятеро парней в кружок, стоят неподвижно, будто застыли. Потом медленно-медленно начали поворачиваться к зверенышу. Очень медленно. Слишком медленно. Время вообще стало каким-то медленным. Тягучим, как сладкая патока. В руках уже мечи. Их рукояти не скользят, даже будучи испачканы зеленой скользкой жижей. Когда успел вытащить из перевязи? Сам не заметил. Без участия мозга. Так, как учили. Раз. И мечи сами прыгают в руки. Сходу нырок. Уход от удара и одновременно укол в живот. В реальном бою меч сейчас вылез бы из спины, но сейчас противник просто резко выдыхает и сгибается крючком, чтобы получить другим мечом по затылку. Тум! Парень валится на землю, как срубленное дерево. Справа кто-то бьется с Шоросом, вроде как Лебель. Но это не важно. Важен вот тот, что отскочил за своих парней и ждет, когда те уложат противника, или сами лягут под ударами. Рывок вперед, разбитая голень Экроса, короткий удар в горло, и приспешник Дегера хрипит, падая на песок, залитый кровью и зеленой вонючей дрянью, стекающей с одежды бойцов. Дегер вдруг бросается бежать. Бегал он всегда быстро, тем более, что звереныша задержал Шорос. 2 секунды ушли на то, чтобы его свалить. все-таки Шорос не кухонный раб, а настоящий боец. И тоже успел нанести пару ударов, но у него не получилось. Зверь есть зверь, и не человеку с ним бороться.